Черный день длиною в жизнь. Беглого солдатика Клима дед Михей признал сразу. Тех четверых, что были с ним, запомнил плохо, в том числе пернатого. А этого ни с кем не спутаешь. Коряво-приземистый, словно выросший на ветродуе дубок, десятка-полтора таких или поболее, жмутся к вершине горы Плешивой, которая полого скатывается в пойму Сюрели. Здесь же, у подножия, убежавшая за полторы версты от села, усадьба деда Михея, заросший лопухами огородишко размером с цыганскую шаль, саманный дом под обомшелой черепицей, за инвалидно обвисшей на петлях калиткой, колодец. Сам дед под стать хозяйству. Бороденка, как рожь-самосейка, тут густо, там пусто, камуфляжные брюки. Память от беглого солдатика. Хоть гвоздями к маслам приколачивай, мотня в рыбьей чешуе. Словно не из речки, из какого другого места вершу только что вытащил. Вот она, в лопухах, куда ее Михей припрятал, когда возле колодца заприметил гостя. И хотя тот был обряжен в рубаху без рукавку, старого знакомого признал по характерно приподнятому правому плечу. Казалось, левая обвисла, потому что Клим держит в руке невидимую для других, но очень тяжелую ношу. Еще при первой встрече полюбопытствовал. — С чего это тебя, паренек, перекособочило? Или рана, может, какая досаждает? Маманя с детской коляской по пьяни под трамвай въехала. А в той коляске я соску сосал. Ей, мамашке, кирдык, а я по мелочам отделался. Даже когда вырос, был признан годным к несению службы в военное время. — Какая дурость! — хмыкнул Михей. — Даже здоровый человек — вещь к войне мало приспособленная. Вон жахнули градом по дубкам на горе, сходил по большому и по маленькому, не снимая штанов. — Надеюсь, не их сейчас на камуфляжку махнул? — подозрительно оглядел обновку беглый солдатик. — Не, те я выкинул в болиголов за огородом! — хохотнул дед. — Теперь не поймешь, чем конкретно там смердит. Конечно, будь бабка жива, она бы выстирала, а я побрезговал. Кстати, твои рябы тоже того, в болиголов просятся. Под саур могилы и старик нас лупили и градами, и еще кое-чем посущественнее, а в перерывах танками давили, — объяснил Клим. — Тот-то, гляжу, третьи сутки оттуда бегите. В одиночку, или как вы, компании, и все первым делом колодцу кидаются, а потом чего-нибудь на зуб просят. — Мы тоже не со свадьбы идем, — дернул косо поставленным плечом Клим. — Вторые сутки на подножном корму. В одном месте полянку земляники надыбали. Но разве же это жратва? — У меня тоже не густо, — повинился Михей. — В магазин бы слетать, да на дорогу в оба конца полдня уходит. Вязанка плотвиц вяленых имеется, да сухари. — Вот и славненько! — обрадовался другой солдатик, которого связчики называли пернатым. — Тащи сухари и плотву! Дед хотел было спросить, откуда такое прозвище, однако промолчал. Шея, как у гуся, когда он молодую травку щиплет, голос трубный. — Ну чего задумался? — вновь протрубил пернатый. — Тащи пожрать! И одежонку какая есть! Нам в этой хана! «Да не злобись, заплатим! Держи бумажку зелененькую!» «Не как доллары!» — удивился Михей. «Срод в руках не держал. Это что, вам зарплату такими выдают?» «Места рыбные надо знать!» — усмехнулся Клим. «Подъезжаешь к банку на броневике, заходишь. Прошу безотлагательно выдать защитникам Родины причитающееся за раны и увечья вознаграждение. А если просьбу очередью из автомата подкрепить...» то кассирш не только сейф откроет, трусики на радостях снимет. Впрочем, последнее тебе не интересно. Это почему же? — обиделся дед. — Я, когда за продуктами иду, обязательно куму проведываю. Хоть и не на броневике к ней подкатываю, но отказа ни в чем не имею. Яиц свежих положит в торбу, козьего молока баночку, но и за труды тяжкие бутылочку самогонки присовокупит, а я ее на черный день откладываю. «Учти, старпёр!» — загоготал пернатый, примеряя дедову рубаху. «За язык тебя не тянули!» Тащи запасец! С ним плотва и сухари в глотку пойдут веселее!» Спать улеглись сразу после ужина, когда закат только начал увидать за Плешивой. Гости заняли Гореньку, а Михей постелил себе в боковушке. Лежал, прислушивался к голосам в Гореньке. Старику велено разбудить до рассвета, только надо еще раз дорогу уточнить. — До города Чугуева! — загоготало в Гореньке. — Уймись, пернатый, лучше думай, как нам с баблом быть. — Чего думать-то? Поделили и разбежались. По одному, по двое, кагалом не прошмыгнуть. — А говорят, гусь — птица мудрая, — рассердился Клим. — Напоришься на блокпост или засаду и прощай коттедж в трех уровнях. Ты ведь коттедж мечтаешь купить, пернатый? А Борька, Николай и Игореха по 600-му мерину. Нет, парни, так дело не пойдет. — Что предлагаешь? — Заныкать в надежном месте. А когда все уляжется, вернуться через годик-другой. Кто жив, конечно, к тому времени будет? «Где конкретно?» «Есть одна мыслишка. Ее мне подсказал полиэтиленовый мешок с сушеными игрушками. Он у старика на веранде под столом. Если хорошенько завязать, ни одна капля вовнутрь не пролезет. А чтобы не всплыл, гранаты на дно положим. Все равно от них избавляться надо». «Так чего грязной ветошью валяемся? Эй, старпер, спишь? Или уши развесил?» «Дрыхнет он», — отозвался кто-то. Михею невидимый, то ли Борька, то ли Николай, а может и Гореха. Самогонка почище снотворного валит, сам засыпаю. Вышли, сотрясая босыми пятками половицы, дверь на веранду за собой прикрыли. Однако дед все равно уловил шорох ссыпаемых на пол грушек, который вскоре сменился осторожным позвякиванием. Такое обычно издают пол-литровки, если их рядышком укладывать в брезентовую сумку. Спустя четверть часа взвизгнул колодезный ворот, прожурчала о край ведра цепь. «Наверное», — усмехнулся сквозь сон Михей, — «сухари с вяленой плотвой срочно потребовали воды». Но уснуть ему так и не дали. Выше по течению сюрлей зародился пульсирующий гул, и в ответ ему всхлипнули оконные стекла. «Старпер!» — подал трубный глаз пернатый. — Танки идут! Вставай, показывай дорогу, пока еще не перерезали! — Теперь поздно! — отозвался из боковушки Михей. — Бегите огородом к речке! — Только овершу, она в лопухах, не споткнитесь! Там до утра перекурите, а с рассветом топайте дальше! Все время держитесь речки, она вас в байрачный лес выведет! Ну, а там я уже не советчик. После бегства постояльцев дед сгреб разбросанную по Гореньке камуфляжку и отнес в лопухи к верши. «Устаканится, постираю», — сказал Михей, прислушиваясь к накатывающемуся вешним половодьям реву танковых моторов. «А то ходить уже не в чем. Последние штаны сняли, из праздничной рубахи вытряхнули. Спасибо, хоть эти малость деньжат подбросили. Все бегут, и каждому пересменку дай. А вместо благодарности сплошные убытки. Вон грушки по полу рассыпали, мешок утащили». Полиэтиленовый мешок невелика потеря. Однако о нем вспомнил дед, когда год спустя заприметил у колодца за инвалидной калиткой фигуру с характерно вздернутым плечом. «Ха, старик!» — обрадовался Клим. «Тебя трудно узнать. Весь в солдатском прикиде. Чистый тебе военнопленный румын». «Так по вашей же милости», — возразил Михей, — «ободрали, как зайцы, яблоньку». «Не печалься, старик. Компенсирую затраты с лихвой. Будет тебе шикарный костюм и даже машинёшка. Куму прокатишь или какую другую бабёнку помоложе». «Мне уже обещали молочные реки и кисельные берега», — невесело усмехнулся дед. «Сказали, будешь жить при коммунизме, а взамен благоденствия одни черные дни». «А что там вспоминать прошлое? Сколько ни вороши его, сплошное дерьмецо». «Ты-то как? Патлы, гляжу, отрастил, рюкзачок моднячий. Видно, тогда останками благополучно разминулся. Я — да, пернатый — нет». Ему на опушке байрачного леса куда-то направил, пулей колено разворотило. Начали тащить, а он орет, всех демаскирует, пришлось бросить. Так что, старик, имеешь право претендовать на долю пернатого. Не на все, конечно, а чтоб на костюм и мышенешку хватило. Надо лишь малость поработать. — К труду и обороне готов, — бодро отрапортовал Михей. — Говори, что надо? — Лестницу, веревку и что-то вроде багра. Собственно, могу и я в колодец полезть. Но, боюсь, силенки у тебя не хватит, чтобы меня на поверхность после всего поднять. — Ладно, — вздохнул Михей, — быть по-твоему. — Искать что прикажешь? — Все подряд. Автоматы, гранатомет. Мы их туда покидали. Но главное — мешок. Тот, который у тебя с грушками под столом был. Для начала Михей вытролил давно валявшееся на дне ведро, затем автомат и трубу зеленого цвета. — Слышь, Клим! — крикнул снизу. — А я целый год удивлялся, с чего бы эта вода машинам маслом отдает? — Не отвлекайся, старик, ищи мешок. — Что, нащупал? — Фух, гора твоя плешивая с плеч свалилась. Цепляй мешок к остальной добыче. — Мать честная! — восхитился дед. — Это же столько деньжищи! И вся вроде бумажки, которой пернатый тогда расплатился. Небось, на весь стольник баксов куме духов накупил, а на сдачу мятных пряников... — Не, на черный день держу. — Отнынь, старик, у тебя только светлые будут, и целая куча зеленого бабла. — А твои связчики возражать не станут? — поинтересовался Михей. — Вдруг тоже заявятся, и с ними пернатый на костылях. Тряхнут дурня старого за грудки. Что отвечать? — А вот этот вопрос ты задал совершенно зря. Ну да сам виноват. Значит, не катать тебе куму, и новый костюм мимо тебя обрывком фанеры пролетел. Хотя спасибо, что просветил. — Это ты к чему клонишь? — заволновался в колодце дед. — А ну, тащи меня быстренько взад. — Извини, старик, как говорят в таких ситуациях, ничего личного. Встав на одно колено, беглый солдатик переложил пачки денег в рюкзак, вставил запал в рубчатое тело гранаты и, выдернув чеку, вместе с мешком сбросил вниз. Спустя несколько секунд инвалидная калитка вздрогнула от глубинного взрыва. Однако Клим не оглянулся. Отфутболив подвернувшуюся под ногу вершу, он споро шагал по обставленной лопухами тропинке к реке. И никто на свете не смог бы поведать о визите беглого солдатика. Даже корявые дубки горы Плешивой, которые выглядят так, словно каждый день у них черного цвета.